Часть вторая. Статьи 1943-1945 годов. Вина за войну. С конца 1943 года Джордж Оруэлл вел авторскую колонку в газете «Трибьюн». Заметки и небольшие статьи Оруэлл выпускал под общим названием цикла «As I Please», «Как мне заблагорассудится». Однако многие из этих материалов в последующем стали перепечатываться собственными отдельными заголовками. В данном издании статьи из цикла «Как мне заблагорассудится» публикуются под такими общеизвестными названиями. Следя за ходом дискуссии о вине за войну, которая отражена в рубрике «Письма в редакцию различных газет», я отмечаю, что многие читатели совершают удивительное открытие. Оказывается, война — это вовсе не преступление. Гитлер, как выясняется, не сделал ничего, что можно было бы поставить ему в вину. Он никого не насиловал, не грабил, не подвергал истязаниям пленных, не хоронил заживо раненых, не подбрасывал в воздух младенцев, чтобы насадить их на штык, не окунал монахинь в бензин, чтобы затем поджечь их церковными свечами. Таким образом, он лично не совершал ничего из тех преступлений, в которых обвиняется немецкая армия. Он просто спровоцировал мировую войну, которая унесет 20 миллионов жизней. И в этом, оказывается, нет ничего противозаконного. Как такое возможно, если властным структурам вменяется соблюдение законов и не существует таких властных структур, которым было бы предоставлено право нарушать национальные границы? На недавних судебных процессах в Харькове была предпринята попытка возложить на Гитлера, Гиммлера и остальных нацистских лидеров ответственность за преступления их подчиненных. Однако этот факт сам по себе показывает, что вина фюрера не является самоочевидной. Подразумевается, что его преступление состояло не в создании армии с целью ведения захватнической войны, а в том, что этой армии было позволено пытать пленных. Насколько мне известно, имеется четкое различие между злодеянием и военной акцией. Под злодеянием понимается террористический акт, не имеющий реальной военной цели. Это различие необходимо признать, если только в принципе допустимо признать войну как таковую, и на практике именно так и происходит. Тем не менее, мир, в котором запрещено убивать отдельно взятого гражданского человека, но разрешено сбрасывать 1000 тонн взрывчатки на жилой район, иногда заставляет меня задуматься, не является ли наша Земля психиатрической лечебницей какой-то другой планеты.